Глава 10. Ужин глазами пижона. Денис. Вика с Филиппом справились на ура. Рыжая выглядит волшебно. Теперь главное, чтобы она вела себя подобающе, и, что еще важнее, смогла заговорить с Мариной. Мне очень нужен доступ к Юсупову. Все мои прошлые попытки претерпели крах. Мы вошли. Пока все складывается хорошо. Все взгляды направлены на нас. Точнее, на рыжую. Но это не суть важно. Сегодня, здесь, она часть меня. Поэтому внимание к ней играет на руку и мне. Многие мужчины шею сворачивают, глядя на нее. А это значит, что женщины наверняка захотят с ней познакомиться, чтобы поближе узнать новенькую конкурентку. Главное, чтобы Марина захотела. Я встретил знакомых и представил им Марсель. Один из мужчин – инвестор. И мы решили обсудить мой последний проект стройки в отдельном кабинете. Марсель осталась в зале. Когда я завершил переговоры, к слову, довольно удачные, я отправился искать рыжую. Ну, конечно, опять ей что-то приспичило. На сей раз телефон. Подруге, видите ли, позвонить. Не родственникам, подруге. Ненормальная. А может, ей нужен доступ к моей почте? Я проводил ее в кабинет, где несколько минут назад заключил выгодное соглашение. И хотел остаться, чтобы она позвонила при мне. Разумеется, она снова бушует. Ладно, так и быть. За несколько минут ничего не случится. Почему я ей доверяю? Это безумие. На всякий случай выйду из почты и из облака. Осторожность все равно должна быть. Я вышел в зал, погруженный в мысли. Я не помню, когда в последний раз я был практически уверен, что меня не хотят обмануть. Ну, кроме Вики, конечно. Она еще отца работала и за годы доказала свою преданность. Рыжая, наконец, вышла из кабинета, и мы направились в десертный зал. Я с интересом наблюдал за ее тарелкой. Она не останавливала поток пирожных, что официант щипцами отправлял ей на блюдо. Спасибо, хоть приборы взяла. Я заметил, как она исподволь оглядывается по сторонам. Волнуется, наверное. Я усмехнулся, краем глаза наблюдая, как она пытается казаться леди, поглощая пирожные. Леди из нее выходила так себе. В гостиной к нам подошел какой-то знакомый рыжий. Этого еще не хватало. Непонятно, к чему это приведет. Я ведь не знаю о ней ничего. Знакомый оказался директором сети магазинов одежды масс-маркет-сегмента. Неинтересно. Я оглянулся, ища возможность закончить беседу необходимостью иного разговора. Знакомый рыжий продолжал что-то говорить. Хочет войти в наш торговый центр. Извини, мужик, не наш уровень. Тем временем рыжая смылась. «А вы давно знакомы с Марсель?» Спросил вдруг мужчина. «Относительно», — ответил я. «Будьте аккуратны. Она любит воровать идеи». Я внимательно посмотрел на своего визави. Его фраза совершенно не вязалась с моим представлением о Марсель. «И много она у вас своровала?» — поинтересовался я. «Ох, нет», — рассмеялся мужчина. «Она мелкая сошка, присваивает работу других сотрудников, выдавая чужие достижения за свои». «Что ж, значит, вы можете быть довольны, что она у вас больше не работает», — сказал я и отошел от мужчины. «Я доверяю мнению Ирмы, а этот директор явно не в курсе способностей своего персонала». Я налил воды из графина в углу зала и увидел рыжую у бара. «Это что у тебя, вода?» — жадно спросила она, когда я подошел. «Где ты ее достал? Дай сюда!» Она выхватила фужер и одним глотком осушила его. «Конечно, пирожных объелась. Залила это шампанским, теперь страдает». «Я пойду выйду на воздух, хорошо?» Слабым голосом спросила она. «Видимо, сильно страдает. Тут к нам подошла Марина Юсупова». «Вот это удача!» «Добрый вечер. Вы ведь Денис, верно?» Сказала она, глядя на меня. «Я Марина Юсупова». «Рад познакомиться, Марина». Я галантно пожал ей руку и заметил приближающегося к нам официанта. «Позвольте обновить ваш бокал». Я подхватил фужер и протянул его Марине. Рыжую совсем как-то перекосило. Она, ни слова не говоря, развернулась и ушла. «Прошу простить мою спутницу», — сказал я Марине. «Ей нужен свежий воздух». «Не мудрено, учитывая, сколько она ест и пьет». Марина скривила рот в усмешке. «Тебе-то какое дело?» — подумал я и сказал. «У всех нас есть небольшие слабости». «А она ваша слабость, Денис?» — прищурилась Марина. «Женщины не должны быть слабостью. Женщина — сила мужчины», — улыбнулся я. «Это если их использовать в нужное время, в нужном месте», — надменно сказала Марина. «Вам виднее», — ответил я, чуть склоня голову. «Относительно вашей спутницы могу сказать, что это полное непопадание в это правило». Марина изобразила улыбку. «Это не мое правило, так что я не прицеливался». Я изобразил улыбку шире. «Вот как?» – вскинула голову Марина. «Что ж, тогда я скажу прямо. Я бы не хотела видеть эту девушку на мероприятиях, подобных этому». «Чем же она вам так не угодила?» Я постарался показаться наивным. «Денис, видно, что она не нашего круга». Марина понизила голос. «Я знаю, что вы бы хотели сблизиться с моим мужем. Но приходить на подобные приемы в сопровождении таких женщин – это шаг не навстречу, наоборот». «Если вам известны мои намерения, отчего бы вам мне не помочь с этим? Вы мне, а я вам». Улыбнулся и чуть склонил голову на бок. «Какой вы!» Марина стрельнула глазами. «Вы меня шантажируете?» «Отнюдь. Если бы вы и ваша семья вошли бы в круг лиц, чье мнение для меня важно, разумеется, я бы принял его во внимание. С другой же стороны, я не могу руководствоваться советами незнакомых людей». Марина чуть закусила губу и сказала. «Ну хорошо. У нас будет барбекю на выходных в загородном доме. Считайте, что вы приглашены. Только будьте один». «Желание хозяйки – закон». Я чуть склонил голову и достал визитку. «Я буду ждать детали». Она взяла мою визитку, сделала фото и протянула мне. «Не люблю эти бумажки. Прошлый век. Я пришлю вам всю информацию завтра». Она грациозно оттолкнулась от бара и скрылась в толпе. Уж не знаю, чем ей так сильно не угодила Марсель, но со своей задачей она справилась замечательно. О такой удаче я мог мечтать только благодаря Карине. И то, если бы они с Мариной подружились, я бы стал зависим от этой дружбы. Теперь же у меня карт-бланш на руках. Я получила желаемое, не заплатив за это ровным счетом ничего. И все же, что Марине сделала Марсель? Тут балконная дверь с грохотом распахнулась, в зал ворвался холодный воздух весенней ночи, а в проеме показался Юсупов с рыжей на руках. «Этого еще не хватало!» Я под всеобщее аханье рванулся к балкону. Рыжая без сознания. «Что произошло?» Спросил я, пытаясь забрать ношу у Юсупова. Мне показалось, или он пытался удержать рыжую, противясь моим стараниям. Ей стало плохо, вероятно, съела слишком много пирожных, и она потеряла сознание. «Я ей займусь, все будет хорошо», сказал я, бросив взгляд на перепачканные ботинки Юсупова. И все же получив Марсель в свои руки. «Только надо забрать ключи от машины у входа». «Идемте, я помогу вам», — сказал Юсупов, и мы вместе направились к выходу. «Второй раз за день таскаю рыжую на руках. Что ж она хилая такая? Вечно сознание теряет». Мы подошли к моей Камару, рядом уже появился администратор с ключами. «Так это ваш Бамблби», — с улыбкой сказал Юсупов, складывая переднее сиденье. «Но он не один в городе», – пропыхтел я. Рыжая все же не тростинка. «С такими номерами один», – засмеялся Юсупов. «Мой сын, когда видит вашу машину, всегда шею сворачивает и визжит от радости». «У Юсупова есть сын? Интересно. Не знал». Мы вдвоем уложили рыжую на заднее сиденье. «Спасибо, Юрий Николаевич». Я вытер лоб. «Ей надо много пить», — сказал он. «И...» Юсупов будто замешкался. Я тем временем собрал переднее сиденье. «А вы не сильно заняты на следующих выходных?» — вдруг спросил бизнесмен. От этого вопроса я ударился головой о крышу машины, вылезая из салона. Нет, ответил я, уже предполагая, какое приглашение меня может ожидать. Тогда буду рад увидеть вас на вашей машине и в обществе этой девушки у меня на даче. Будут шашлыки, и мой сын будет очень рад посидеть в вашем Бамблби. А я удостоверюсь, что ваша спутница выжила. Вот, возьмите мою визитку. Позвоните мне завтра, часа в 2 дня. Он протянул мне карточку. Я машинально ее взял и молча смотрел, как он идет ко входу. Из состояния шока меня вывел стон Рыжий. Надо отвезти ее. Куда? У меня есть фото ее паспорта с фотографией, и все. Она ведь кому-то звонила. Я достал телефон, вот номер. Убрал телефон обратно и сел за руль.